Баллада о Мэкки-ноже. Элла. 1960 год. Я не раз имела дело со знаменитостями. Я и сама знаменитость. Но есть что-то очень волнующее в том, чтобы сесть в один лимузин с кинозвездами Монтгомери Клифтом и Илоем Уоллоком, а также режиссером Джоном Хьюстоном. Да, Мэрилин тоже здесь и тоже знаменита, но она моя подруга. В общем, теплым вечером в конце июня мы вместе покидаем Голливуд Боул и отправляемся поужинать. Мы с Мэрилин первыми садимся в лимузин мистера Клифта, и я с улыбкой наблюдаю, как мужчины один за другим втискиваются в оставшееся пространство. Меня тут же располагает к себе Монти, который настаивает, чтобы я называла его уменьшительным именем. «Только не Монтгомери!» — он смеется. «Ты серьезно?» — спрашиваю я. «Это имя разрушает дружбу. Слишком официальное, слишком длинное». «Спасибо вам, что пришли. Я довольна своим выступлением и тем, что они его посетили. Еще я рада, что Артур не здесь и не портит Мэрилин настроение. Они все чаще и чаще проводят время порознь. Поверить не могу, что вы прилетели из Рина на частном самолете ради меня. Ты сидел за штурвалом, Монти?» Он смотрит на меня с кривоватой улыбкой. Я вспоминаю рассказ Мэрилин об автомобильной аварии, в которую он попал несколько лет назад. Его лицо пришлось сшивать по кусочкам. Раньше его называли первым красавцем Голливуда, но после аварии, как сказала Мэрилин, внутри он изменился даже сильнее, чем снаружи. Он стал гораздо более печальным человеком. «Самолет принадлежит мне, но я нанял пилота», — объясняет Монти. «Если бы я сел за штурвал, нас бы здесь не было». «Ты была поразительна, Элла», — говорит Илой Уоллок громко, будто не в силах сдержаться. «Для меня это всегда большая радость — услышать твое пение вживую. Спасибо, что согласилась с нами поужинать». «Ты уже бывал на моих выступлениях?» Он кивает и облизывает губы. «В клубах Мокамбо и Тиффани в Лос-Анджелесе, и еще в Нью-Йорке, в светском кафе и в Бейсин-стрит-Ист». «Ого!» Я расплываюсь в улыбке. «Я польщена, ты преданный поклонник». «Да, именно». Он ухмыляется, глядя на других мужчин. Гордится, что я обратила на него внимание. «Такой славный, обычный мужчина», думаю я. «А я-то представляла Илая похожим на его персонажа из линейки, единственного фильма с его участием, который я смотрела. Там он сыграл наемного убийцу с наглой физиономией, мастерски втирающегося людям в доверие. Но в жизни он совсем другой. Мне неловко, и я рада, что он не может прочесть мои мысли. Спасибо, Илай. Мне приятно познакомиться с коллегами Мэрилин, с актерами и режиссером фильма, в котором она снимается. Но также я подозреваю, что с ней что-то не так. Она молчит, никому не смотрит в глаза и выглядит измотанной. Ее коллеги тоже это видят. Все трое мужчин ловят взглядами каждое ее движение, словно она маленький ребенок, играющий у обрыва. Им нужно следить, чтобы она не упала. Меня тревожит не только ее молчание, но и ее вид. Она источает усталость, практически как пот, а ее тело словно опухло, не поправилось, а отекло. Она безвольно откинулась к окну машины. Под глазами у нее синяки, а кожа выглядит дряблой, будто Мэрилин уже очень давно не пила ничего, кроме мартини. Когда они пригласили меня на поздний ужин, я согласилась, но хотела сперва выдвинуть одно условие, чтобы мы отвезли Мэрилин ко мне домой, и она поспала несколько часов перед возвращением в Рину. Но я промолчала, и теперь жалею об этом. «Что ты пялишься на меня, Элла?» — раздраженно спрашивает она, не улыбаясь, как обычно, а хмурясь. «На меня и так все время пялятся, ты же знаешь, что я этого не люблю». Я пытаюсь объяснить, почему смотрю на нее, но она перебивает и меняет тему. «Я уже рассказывала, что познакомилась с Илоем в Нью-Йорке в актерской студии». Мэрилин скрещивает ноги и прижимается поближе к окну. «Он прекрасный театральный актер и в «Неприкаянных» играет великолепно». Он похлопывает ее по колену с застенчивой улыбкой. «Ты мне льстишь, дорогая. Он тепло на нее смотрит, и он не персонаж в фильме. «Мне всегда нравились твои фильмы». Я улыбаюсь, надеясь ее подбодрить, но Мэрилин меня игнорирует. Делает вид, будто я ничего не говорила. Я огорчена. Мы направляемся в кафе «Формоза» в Западном Голливуде, совсем недалеко от Голливуд-боула. «Популярное местечко, туда захаживают многие голливудские звезды», — говорит Монти. «Там подают отличные китайские блюда чоу мейн и чоп суи. Я ограничусь барной картой. Говорят о них чудесные коктейли». Мэрилин говорит тихим бархатным голосом. Этот голос она использует в фильмах. Я редко слышу его во время наших встреч. Я продолжаю смотреть на нее, наблюдать, но она это замечает и закатывает глаза. «Хватит!» — говорит она чересчур громко. «Хватит так смотреть! Все со мной в порядке!» Мне не хочется устраивать сцену, хотя Мэрилин, кажется, это не заботит. Илай откашливается. «Помимо широкого ассортимента алкогольных напитков, — он улыбается Мэрилин, — они также могут похвастаться лучшим джазовым дуэтом в городе. Пианист и певец, которые очень прилично свингуют. Я смотрю, ты разбираешься. Шучу я, чтобы разрядить обстановку. Спасибо, спасибо. Он наклоняет голову, потом щурится, глядя в окно. Мы приехали». Водитель лимузина останавливается перед кафе и поспешно выходит из машины, чтобы открыть для нас заднюю дверцу. Мы выбираемся наружу. Сначала мужчины, потому что мы с Мэрилин сидим в самой глубине. Джон Хьюстон, который всю дорогу почти не говорил, выходит из машины прямо перед нами. Он отстраняет водителя и вместо него придерживает для нас дверь. Протягивает руку и помогает мне выбраться из лимузина, а потом, прежде чем Мэрилин успевает до него дотянуться, отпускает дверь и отходит в сторону. К счастью, Монти вовремя подхватывает Мэрилин за запястье, потому что иначе она бы выпала из машины и впечаталась лицом в тротуар. Не знаю, специально ли Хьюстон так поступил. Я кидаю на него недовольный взгляд, но он уже повернулся к нам спиной и прошел половину пути до входа в кафе. «Будет жесткая ночка», — говорю я так, чтобы он услышал. Мэрилин посмеивается. Я улыбаюсь в ответ. Она узнала реплику Бет Дэвис из «Все о Еве». «Кажется, я еще ни разу здесь не была», — говорю я. Монти идет ко входу между мной и Мэрилин, закинув руку ей на плечи. «Тебе понравится», — уверяет он. Мы входим в кафе, и на миг кажется, будто мы оказались под светом прожектора. Все присутствующие поворачиваются к нам, но смотрят лишь пару секунд, прежде чем вернуться к своим делам. «Это мне по душе», — я подталкиваю Монти локтем. «Здесь никому нет дела, кто ты, поэтому мы сюда и приходим». Кафе «Формоза» оформлен как типичный китайский ресторан. Разноцветные фонарики, свитки и инкрустированные столики с такими же стульями, длинная барная стойка, над рядами бутылок с выпивкой с потолка свисают бумажные фонарики. Мы садимся недалеко от бара за стол с красными кожаными диванчиками. Кто-то, я полагаю, Монти, должно быть, позвонил в кафе заранее, потому что нас немедленно отвели за стол в самом дальнем от входа углу, на случай, если новые посетители окажутся менее равнодушны к кинозвездам, чем те, кто уже был внутри. Когда мы впятером рассаживаемся за столом, я оказываюсь рядом с Мэрилин и дотрагиваюсь до ее колена своим. Я не хочу привлекать внимание, но все же мне любопытно. Где Артур? Мэрилин подталкивает меня коленом в ответ. «Радуйся, что не здесь». Она подносит палец к губам, будто говорит «С». Если она имеет в виду, что мне следует замолчать и ни о чем не спрашивать, то этого я сделать не могу. «Между вами все нормально?» Она отворачивается и изучает барную карту. Как я и думала, что-то не так. Еще в тот момент, когда мы обнялись после выступления, я поняла, что никогда не видела Мэрилин такой истощенной. Глаза у нее совершенно безжизненные. «Я не хочу об этом говорить», — она окидывает взглядом мужчин за столом. «Хорошо, хорошо. Не хочет говорить при посторонних, ладно». «Девочки, вы давно дружите?» Наше внимание привлекает баритон Джона Хьюстона. У него низкий и мягкий голос, как чистый шелк. Много ли народу в Лос-Анджелесе знает, что вы действительно подруги? Мэрилин кусает нижнюю губу. Кому какая разница, подруги мы или нет? О дружбе не обязательно писать на первой полосе, добавляю я. Почему бы и нет? Хьюстон достает сигарету из пачки Честерфилд, которую Монти положил на середину стола. Получился бы неплохой сентиментальный очерк. Мэрилин пожимает плечами и закатывает глаза. Они с Хьюстоном не раз ссорились на съемочной площадке. К счастью, в этот момент к нам подходят двое официантов. Один приносит меню, другой принимает заказ на напитки. Мы все расслабляемся, пропустив по стаканчику виски, текилы или джина. Даже Ширли Темпл будто бы ударяет мне в голову. За столом царит непринужденная атмосфера. Илай Уоллок, к моему удивлению, искрометно шутит. И даже у Хьюстона прорезается чувство юмора. Время от времени я замечаю отстраненное выражение на лице Мэрилин, будто она не прислушивается к разговору. Свет китайского фонарика подчеркивает мешки у нее под глазами. Нужно поговорить с ней наедине. Мне не нравится, что она так плохо выглядит, тем более на людях. Даже в таком ресторане, где ценят приватность, из-за двери всегда может выскочить фотограф из National Enquirer, вооруженный яркой вспышкой и быстрым затвором, и нащелкать 1000 кадров за секунду. Но мне не представляется возможности отвести ее в сторону. Нам приносят еду около полуночи. Мы жадно съедаем чоп-суи и чоу-мейн, а затем разговор переходит с шуток на старые голливудские байки про легендарных звезд вроде Гарба, Гэри Купера и Чаплина. Мэрилин заказывает 4-й джин-мартини. Когда она говорит, то делает длинные паузы между предложениями, будто забывает, что хотела сказать. Наверняка дело не только в алкоголе. Я уже видела ее в таком состоянии. Она явно наглоталась таблеток. «У тебя будет 2 дня, чтобы отоспаться», — говорит Хьюстон покровительственно, словно ребенку. Потом его тон меняется. «Если ты снова не слетишь с катушек, фильм вышел бы прекрасным, если бы ты не старалась все испортить. Ты не понимаешь разницы между хорошим и плохим». «Эй, Джон, полегче», — говорит Монти. Мэрилин смотрит на него, держа стакан за край. Нет, не просто держа. Глядя на нее, я понимаю, что она вот-вот выплеснет коктейль Хьюстону в лицо. Я дотрагиваюсь до ее ноги под столом и посылаю предостерегающий взгляд. И Мэрилин, вместо того, чтобы прибегнуть к насилию, заказывает еще один мартини. Откинувшись на спинки диванов, мы слушаем выступление джазового дуэта. Уоллок прав. Они впрямь очень хороши. Мне хочется при случае прийти сюда с членами группы и устроить джем-сейшн. Я поворачиваюсь к Мэрилин, чтобы рассказать о своем замысле, и вижу, что ее голова свисает на бок, а взгляд расфокусирован. «Ты как?» «А?» Я дотрагиваюсь до ее руки. «Все хорошо?» Она резко отстраняется. «Нормально. Нас прерывает Хьюстон. Тебе надо успокоиться». «Что?» — Мэрилин повышает голос. «Какого черта? Ты говоришь, как Артур, приказываешь мне, что и как делать, что думать, а что не думать. Как в этом проклятом фильме, он меня уничтожает. Ты считаешь это хорошим сценарием? Бред! Он берет сцены из нашей жизни, личные, тайные эпизоды и готовит их для большого экрана, чтобы весь мир меня видел и осуждал». Она прожигает взглядом мужчин, уделяя по секунде злости на каждого. Она кричит и пытается встать со своего места в углу. Напитки чуть не разливаются, когда она задевает ногами стол. «Мэрилин, не надо!» Я тянусь к ней, но ей это не нравится. «Вы можете просто оставить меня в покое! Со мной все нормально, но вы смотрите на меня, как на какую-то больную птицу в клетке! А у меня все хорошо, слышите?» Она ударяет себя ладонью по лицу, трет глаза, будто отгоняя какое-то видение. «А даже если нехорошо, это не ваше собачье дело!» Понятия не имею, как ей это удалось, но Мэрилин протиснулась из угла, где она сидела рядом со мной. Теперь она стоит в проходе между нашим столиком и барной стойкой. Пятясь назад, она кричит: «Я в норме! Слышите вы? Я в норме!» «Да остановите же вы ее!» — кричу я парням, которые сопровождали нас от Голливуд-боула в целях безопасности. Но они застыли, как соляные столпы, растерянные, беспомощные. «Встаньте, дайте мне выйти!» Мэрилин не то крутится на месте, не то танцует, не то что-то ищет. Когда я подбегаю к ней, она говорит кое-что очень странное. «Элла, что мы здесь делаем? Мне не следует здесь быть. Простите, нам надо уйти. Мэрилин, эй, идем!» Я беру ее за руку и спрашиваю официанта, как пройти в дамскую комнату. Там я беру Мэрилин за плечи и разворачиваю к зеркалу. «Посмотри на себя. Ты не в норме, Мэрилин. Ты напилась и наелась таблеток. Я люблю тебя, но не собираюсь на это смотреть. Тебе нужна помощь. Я не знаю, что происходит между вами и что с тобой делает Артур, но ты должна о себе позаботиться. Артур о тебе заботиться точно не станет, ты понимаешь? Тебе нужна помощь, солнышко». Я беру полотенце из стопки рядом с раковиной, смачиваю под краном и прижимаю к шее Мэрилин сзади. Она забирает у меня полотенце и протирает грудь и шею. Потом Мэрилин ловит мой взгляд в зеркале. «А что, если мне наплевать, Элла? Ты об этом не думала? Что мне все равно?» «А если мне все равно, то какое дело тебе?» Я вздыхаю. Моя подруга сходит с ума у меня на глазах, и я ничего не могу поделать. Вдобавок она задала хороший вопрос. «Если ей наплевать, то какое дело мне?» Моя злость, как осколки стекла в ране. Режет, рассекает, саднит. Я поднимаю руки. Когда дорогой мне человек меня ударяет, я ударяю в ответ. Пожалуй, ты права. Мне ни к чему лезть в чужие дела. Можно было бы написать целую поэму о том, как Мэрилин закатывает глаза. Затем она швыряет влажное полотенце на столешницу. «Вот именно!» Из-за двери туалета доносится стук, потом голос Монти. «Лимузин подъехал. Дамы, вы готовы?» Мэрилин плещет водой себе в лицо. «Готово!» Она проходит мимо меня так грациозно, как только может в ее состоянии. В лимузине мы не обмениваемся ни единым словом. Мэрилин вообще не говорит, а только смотрит в окно. Когда водитель останавливается у моего дома, я прощаюсь и говорю: «Безопасного полета». Парни мне отвечают, но Мэрилин молчит. Слишком глубоко погрузилась в свои мысли. Заплутала в своих невзгодах. Мне больно видеть некогда яркую и жизнерадостную Мэрилин в таком состоянии. И что еще хуже, я не имею ни малейшего представления, как ей помочь, как все исправить, как сделать ее человеком, который сможет не только выживать, но и наслаждаться жизнью. Следующие пару месяцев мы с Мэрилин не видимся. Но, откровенно говоря, я думаю, это не так уж и плохо.